Медведь стоит передо мной, и я высвобождаю всю эту энергию в узком конусе. Сила взрыва уничтожает одну из передних лап монстра, превращая ее в облако плоти, костей и крови. Не в силах удержать равновесие, медведь шатается и падает на землю передо мной. Электричество вокруг монстра рассеивается, и на моей руке снова появляется колеблющаяся мана, когда я погружаю руку глубоко в голову монстра. На мгновение электричество касается моей руки, но оно разрушается моим колебанием. Вы победили грозового медведя, ур. 14. Я чувствую еще одно присутствие, и появляются еще два медведя. Грозовой медведь, ур. 12. Грозовой медведь, ур. 15. Даже сквозь дождь я чувствую манутес, и ужасный вой наполняет окрестности. Два массивных куска железа, закаленные манайтес, летят к большему медведю. В отличие от прежнего, мана вокруг руд чувствуется по-другому, более опасной, свирепой. Снаряды с устрашающим звуком летят по воздуху, сопровождаемые следом красной и белой молнии, которая мерцает и танцует на их пути. Руды попадают в медведя, и сразу же молния спускается с неба. Красная молния с оттенками белого. Она поражает руду, которая зарыта в медведя, и происходит взрыв, сжигая тело монстра и посылая ударную волну в другого медведя. Сразу после этого я чувствую, как мана собирается в груди тес. Сигнал для меня, и я бросаюсь вперед. Моя мана вибрирует и разрезает ошеломленного медведя уровня 12, а затем я добиваю тяжело раненого большего медведя. Вы победили грозового медведя, ур. 12. Вы победили грозового медведя, ур. 15. Глава 53. Монстр под дождем. Проходит час, и я продолжаю сражаться. Кажется, будто меня разорвет моя собственная мана и поглощенная кинетическая энергия, если я потеряю концентрацию хоть на секунду. Дождь льет все сильнее, и теперь капли почти причиняют боль. Мое тело горит, мои мышцы кричат, голова вот-вот взорвется. Но я чувствую себя живым как никогда. Я направляю ману по своему контуру. Она движется с головокружительной скоростью, и каждый раз, когда я теряю над ней контроль и она бьет внутри меня, это причиняет боль. Но я продолжаю совершенствоваться, двигаюсь быстрее и безрассуднее. Я не боюсь, мой запас маны кажется бездонным, и я использую все больше и больше, но ее все еще много остается. Это весело. Я уклоняюсь, и конус поглощенной кинетической энергии сносит голову монстру. Вы победили медведя, ур. 15. Я подпрыгиваю, и колеблющаяся мана окутывает мою руку, рассекая шею тролля. Вы победили тролля, ур. 14. Капли дождя замирают в воздухе, и когда они снова двигаются, монстра отбрасывает от меня, и он разбивается о ближайшие скалы. Вы победили медведя, ур. 11. В какой-то момент я почти не двигаюсь и просто поглощаю кинетическую энергию от всеусиливающегося дождя. Видимость плохая, но мое восприятие маны пронизывает дождь, и я атакую все движущиеся сигнатуры маны, которые не являются человеческими. Я стою и поглощаю энергию от атакующих меня монстров и тяжелых капель дождя, падающих из темного неба. Еще одна голова взрывается. Еще одно изуродованное тело отлетает от меня. Уведомление, и я вкладываю очки характеристик в ману. Дождь слабеет, и я начинаю получать от него меньше кинетической энергии. Но это нормально. Я просто повышаю эффективность. Не трать зря. Используй все. Еще одно уведомление. В какой-то момент монстры перестают атаковать меня, и я бросаюсь на них. Теперь видеть легче. Я топаю, и дождь отталкивается от меня вместе с толпой мелких монстров, окружавших меня. Множество уведомлений об убийствах. Двуглавый волк собирает ману в пастях, и я бросаюсь на него, ускоряя себя вперед. Он пускает в меня огонь, и я перепрыгиваю через него. Пока я в воздухе, другая голова выпускает пламя, и моя мана вспыхивает еще сильнее. Я трачу столько маны, что почти разочаровываюсь в себе, но устремляюсь к земле, отталкиваясь от воздуха. Я рассекаю шею монстра рукой, покрытой колеблющейся маной. Уведомление. И затем ничего. Хм, я оглядываюсь, дождь исчез, в небе два солнца. Хм, мое восприятие маны посылает волну в окружающее пространство, охватывая почти вдвое большую площадь, чем прежде. Ничего, только люди. Снова. Все еще нет монстров. Я замедляю ману, текущую по моим венам. Мир становится чуть громче, когда я выхожу из концентрации, но в то же время кажется менее живым. Я наблюдаю, как мана взрывается из тела Натаниэля, заставляя дождь остановиться, словно время замерло. Капли медленно падают, и в этот миг голова монстра взрывается в мелкий красный туман. Мана, которую я ощущаю от него, вызывает у меня тошноту. Он продолжает выпускать ее в окружающую среду, будто ему все равно, но я вижу закономерности во всем, что он делает. Движется только когда нужно, и мана, которая кажется готовой разорвать его, подчиняется его воле. Сквозь проливной дождь я вижу спокойное лицо Натаниэля, освещенное светящимися каплями воды. Дрожь пробегает по моему телу. Монстр замедляется перед ним, останавливаясь так же, как капли дождя, а затем его голова взрывается, когда дождь замирает на полсекунды. По мере продолжения битвы я ощущаю все меньше маны от него, сначала думая, что он близок к истощению, но потом понимаю, что он просто настолько улучшился, что с моим низким уровнем я едва могу почувствовать ее. Без колебания и с рассчитанной жестокостью Натаниэль идет сквозь монстров, пока Тесс поддерживает его издалека. Она быстро перемещается, используя свой навык для усиления, и продолжает убивать монстров дальними атаками, когда они пытаются напасть на Натаниэля. Позади меня тихие рыдания Лили продолжаются, пока она смотрит на мужчину с бесстрастным лицом и пугающей способностью к мана перед нами. Дождь медленно стихает, и мы продолжаем сражаться с более слабыми монстрами, которых Тесс пропускает к нам. После кажущейся вечностью битвы дождь прекращается, и на небе появляются два солнца. Тогда я чувствую это. Мощный импульс маны от Натаниэля. Он проносится мимо меня с безумной скоростью, и мурашки бегут по всему телу, когда я ощущаю его прикосновение. Как будто дикий монстр ищет добычу. Еще один импульс, даже сильнее, ощущается почти как вопрос. И затем ничего. Когда я снова смотрю на него, он выглядит так же, но я не могу заставить себя сделать шаг к нему. Страх ощутим, и я невольно задаюсь вопросом, что скрывается под поверхностью. Я снова чувствую прикосновение его маны, когда она измеряет меня и мою собственную. Наши глаза встречаются на мгновение, и то, что я вижу, можно описать как разочарование. Когда он отводит взгляд, я не могу сделать ничего, кроме как стиснуть зубы так сильно, что кажется, они вот-вот сломаются. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 1. Оставшееся время до принудительного возвращения. 4G336D19C53M42S. Черты. 1-3. Схема маны. Пассивная. Уровень 21. Сила. 13. Ловкость. 12. Телосложение. 27. Мана. 46. Основной класс. Недоступен. Подкласс. Недоступен. Навыки. Концентрация. Ур. 9. Манипуляция маной. Ур. 9. Восприятие маны. Ур. 8. Колебание. Ур. 5. Перераспределение кинетической энергии. Ур. 8. Очки навыков. 0. Очки характеристик. 0. Хе-хе-хе. Мне крышка. Черт. Мы находим остальных, сбившихся в группу. Растрепанные, раненые, окровавленные, окруженные мертвыми монстрами. Еще несколько человек погибли. Карги смотрит на изувеченное, окровавленное тело на земле, которое я с трудом узнаю как его хозяина. Бисквит тихо подходит ко мне, прижимаясь головой к моей ноге. Ушел, слышу я в голове и нежно глажу его по голове. Я сожалею, но это все, что могу для тебя сделать, малыш. Софи там, только с Майей и своей сестрой. Хадвин вместе с близнецами и водителем автобуса, Джейкобом. Из нашей группы никто не погиб, но глаза Лили все еще влажные, и по какой-то причине она избегает моего взгляда. Даже Ким не смотрит на меня, и я вижу его сжатую челюсть. Кевин кажется менее веселым. Значит, вот так, что ж, пусть так и будет. Может, так даже лучше. Только Тесс ведет себя как прежде. Я ловлю ее взгляд и долго смотрю на нее. Она смотрит на меня без колебаний, не отводит глаз, не вздрагивает, когда я двигаюсь. Понимаю. Я просто киваю ей, и она кивает в ответ. Мое восприятие маны вспыхивает в небо, и я снова чувствую, как мана собирается, так же, как раньше. Это займет несколько часов, но скоро все повторится, поэтому мне нужно стать еще сильнее. В последнее время я стал слишком самодовольным и даже начал беспокоиться о том, что обо мне подумают другие. Больше нет. Я останавливаюсь перед Майей. Ее взгляд спокоен, и она смотрит на меня без тревоги. Мана уже циркулирует по ее телу, и она излучает то спокойствие, которое я так хорошо знаю. Мое тело движется так быстро, что она не успевает уклониться, когда я бью ее ногой. Она летит по воздуху, и я медленно иду к ней. Ее лицо остается спокойным, когда она встает и отряхивает пыль. Вокруг нее появляется полупрозрачная броня из маны, и я начинаю ее изучать. Позади меня кто-то кричит, но затем я слышу, как оружие Тесс слетает вокруг и как теперь она способна наполнять его треском молний. Я продолжаю наблюдать за Софи, но от нее не исходит ни малейшего намека на ману, и она держит свою младшую сестру на руках. Майя бросается на меня, ее мана почти не движется, поэтому я понимаю, что это чистая сила или ловкость. Я уклоняюсь от ее удара и бью ее коленом, снова отправляя в полет. Когда она поднимает лицо от земли, я уже перед ней и, давая ей достаточно времени использовать навык, бью по ее полупрозрачной броне. Я наблюдаю, как ее мана движется и реагирует на мои атаки. Она быстро встает и стоит, наблюдая за моими движениями, пока я медленно приближаюсь. Хаем, этого недостаточно. Мне нужно сломать ее навык, чтобы изучить его больше. Даже в концентрации она слегка нетерпелива и бросается на меня. Ее движения замедляются под влиянием моего навыка, по мере того, как она приближается. Я снижаю мощность и бью по ее нагрудной броне, поглощенной энергией. Это заставляет полупрозрачную броню разбиться на мелкие частицы маны, и я продолжаю наблюдать, как она медленно восстанавливается. Подонок, Хаем, ты уже выходишь из концентрации, она снова бросается, на этот раз атакуя со стороны, где у меня нет руки. Она, вероятно, самая быстрая среди выживших, но, я делаю лишь шаг назад, и ее удар меня не достигает. Затем еще шаг, и два ее замаха снова мимо. Быстрый удар по ее броне, и она снова ломается. Тогда я двигаю свою ману и, пока она восстанавливает свою полупрозрачную броню, пытаюсь ее скопировать. Не выходит, и мана в моей руке рассеивается. Я снова атакую ее, и она вновь активирует навык. Я наблюдаю, я чувствую. Мана формируется в моей руке и медленно удлиняется. Я сосредотачиваюсь сильнее и двигаю ману. Это становится все сложнее, но я продолжаю. Скоро в моей руке появляется бледный полупрозрачный синий свет, принимающий форму, напоминающую короткий меч. Затем я слышу уведомление о приобретении нового навыка. Глава 54. Истинные цвета. Название навыка – вооружение. Черт, что за система? Хаем, может, ты не так уж плоха, как я думал. В любом случае, сразу после получения навыка я позволяю мане течь из моего тела и с помощью умения формирую ее в меч. Он прозрачный, лезвие выглядит ужасно и тупо, а форма какая-то странная. Но это начало. Майя снова бросается на меня, но я отправляю ее в полет ударом ноги. С меня хватит, оставайся там. Она стонет на земле. В последней атаке я особо не сдерживался, но был достаточно осторожен, чтобы не навредить ей слишком сильно. В конце концов, она пригодится. Значит, теперь ты показываешь свое истинное лицо. Вот и Хадвин. Он останавливается на небольшом расстоянии передо мной. Я всегда знал, что с твоей головой что-то не так, с самого начала. Понимаю. Странно слышать это от тебя, однако, он делает шаг ближе. Я знаю, что он частично прав. Даже до первого этажа я не был нормальным, а теперь, с концентрацией, и подавно. Но я стараюсь. Я помогал другим, учил их, как-то защищал. Он подходит еще ближе, и я позволяю ему это. В конце концов, я думал, что здесь все будет иначе. Он смотрит на меня, и мана начинает двигаться в его теле. Я думал, что они будут немного похожи на меня, ведь мы все начали с одной точки. Мужчина передо мной полагает, что я не заметил движения его маны, пока он говорит, пытаясь отвлечь меня. Но они не такие. Его навык активируется и давит на мою ману. Пытается рассеять ее, остановить ее течение по моему телу, разорвать и помешать мне использовать ее. Они слабее, им не хватает воли. Мана Хадвина мгновенно вытесняется из моего тела. Моя собственная мана рычит, и давление заставляет мужчину пошатнуться назад. Мое тело, мое, моя мана, моя. Она взрывается в окружающее пространство, и даже другие с низкой чувствительностью к мане могут ее почувствовать. Мой взгляд встречается с глазами Софи, и даже когда я пытаюсь, не могу подумать о том, чтобы навредить ей. Конструкт в моей голове не позволяет этого, но я не забыл. Я возвращаю ману в свое тело и делаю шаг к Хадвину. Мой кулак бьет его прямо в лицо, и он отступает и падает. Ты ведь знаешь это тоже, верно? Я мог бы убить тебя, если бы действительно захотел. Повторяю я точно то же, что он сказал мне, пока он смотрит на меня с земли. Так что не мешай мне, у меня много дел. Мой новый навык сложен. Создание оружия, Дело непростое. Когда я использую его для создания чего-то вроде брони вокруг своего тела, это становится немного легче. Проблема в том, что броня кажется слабой даже для меня, так что на данный момент перераспределение кинетической энергии выглядит лучше. Было бы потрясающе, если бы я мог преобразовывать поглощенную кинетическую энергию в другие формы, как намекали описания системы, например, в тепловую или электрическую, но до сих пор мне это не удавалось. Поэтому я решаю использовать вооружение, чтобы создать оружие, которое не сломается так легко. Оружие, которое всегда будет со мной и которое можно восстановить, даже если оно сломается, в отличие от физических. Мне нравится эта идея, и, может быть, я смогу использовать его для создания снарядов, наконец получив возможность атаковать на расстоянии. Поэтому, сражаясь с монстрами, я продолжаю использовать свой новый навык. Оружие, созданное с его помощью, выглядит ужасно, иногда даже мерцает и исчезает, и, мягко говоря, тупое. Но я буду совершенствоваться. Я смогу. Еще одна вещь. Несмотря на мои усилия, ни один из моих навыков еще не достиг 10 уровня. Есть ли узкое место? Похоже на то. Я уклоняюсь в сторону и рублю волка коротким мечом из моей маны. Он не режет его, и я пытаюсь применить колебания, но это заставляет прозрачное оружие мгновенно рассеяться, когда мой контроль над ним ускользает. Поэтому вместо использования эфемерного оружия я покрываю руку колеблющейся маны и добиваю волка. Расход маны гораздо выше, и досягаемость короче, но это пока лучший вариант. Вы победили волка, ур. 14. Еще один волк атакует меня сзади, и я использую вооружение, чтобы создать полупрозрачный слой маны вокруг груди, позволяя ему попытаться укусить меня. Сначала навык замедляет волка, но вскоре он раздавливает его, и тот исчезает в светло-голубых частицах маны. Прежде чем его зубы достигают меня, я отбрасываю его поглощенной кинетической энергией. Летающая железная руда добивает волка. Время идет, небо темнеет, и дождь начинается снова. Мое восприятие маны покрывает область, которую мы защищаем, и я слежу за движениями нашей группы. Даже спустя несколько часов они продолжают вести себя со мной неловко. Они все еще осторожны рядом со мной. Была ли это их наивность, которая заставила их подружиться со мной? Их желание держаться вместе с кем-то сильнее, это не так уж важно. Я буду защищать Лили настолько, насколько смогу, из-за своего обещания и потому, что хочу вернуть свою руку. Кевину и Киму я тоже помогу, если возможно, в знак благодарности. Вы победили волка, ур. 16. Вы победили волка, ур. 14. Вы победили волка, ур. 11. Вы победили волка, ур. 11. Я убиваю волков вокруг себя, становясь сильнее с каждой секундой, продолжая поглощать энергию от все усиливающегося дождя. Дождь настолько сильный, что даже некоторые монстры не видят ясно, и чаще всего мне приходится полагаться на свое восприятие. Но это нормально. Я поскальзываюсь в грязи и позволяю себе упасть, чтобы уклониться от укуса волка. Затем использую немного кинетической энергии, чтобы подтолкнуть себя вверх и встать. Я становлюсь быстрее и лучше в использовании этого. В этих условиях я силен. Земля вокруг меня трескается, и из меня в эпицентре взрывается ударная волна. Дождь, грязь, монстры, все отбрасывается силой моего навыка, и я добиваю их. Затем появляется гигантский тролль. Гигантский тролль, ур, 19. Существо выходит на свет, и я остаюсь в изумлении от этого чудовищного создания. Гигантский тролль возвышается над деревьями. Его кожа болезненного серовато-зеленого цвета, блестит под дождем. Дождь, кажется, лишь добавляет троллю уродства. Вода струится по его лицу и телу, подчеркивая мускулатуру. Его налитые кровью глаза светятся, полные голода. Он скалится, обнажая пасть из зубчатых, сломанных зубов. Я не могу видеть его четко, но понимаю, что он смотрит на меня. Только на меня. Я чувствую, как мана собирается вокруг. Усиливая свое тело, я бросаюсь в сторону, и на месте, где я стоял, появляется глубокая впадина идеальной круглой формы. Ее глубина, примерно половина моего роста. Я продолжаю бежать, и в местах, где я только что был, появляются множество таких же впадин, пока мана-тролля упорно преследует меня. Я начинаю бегать между другими монстрами, и когда атака, предназначенная для меня, попадает в них, они превращаются в кровавое месиво, словно гигантский молот ударил по ним, всегда оставляя круглый кратер в земле с громким хлопком. Тролль не обращает на это внимания и продолжает пытаться попасть в меня, поэтому я не убегаю и не приближаюсь, просто бегаю вокруг, и его атака продолжает попадать в других монстров, пока гигант, кажется, не заботится, и я продолжаю наблюдать за его навыком. Затем навык становится слабее, но быстрее, и область больше, поэтому я бросаюсь к троллю, чтобы покончить с ним. Я чувствую ману в области вокруг него, но усиливаю свое тело и вхожу в нее, готовясь. Затем я падаю на землю, не в силах удержаться на ногах под ужасающей силой гравитации. Концентрация, вооружение, перераспределение кинетической энергии. Я активирую эти три навыка на полную мощность и готовлюсь к атаке. Мир становится тише, и мана, запертая в дожде, светится ярче. Вокруг моей груди и головы появляется полупрозрачная броня, такая толстая и прочная, насколько я могу создать. Дождь в области вокруг тролля также подвержен гравитационному полю, поэтому падает гораздо быстрее, чем снаружи, позволяя мне поглощать огромное количество энергии из него. Затем, вместо того чтобы противостоять навыку монстра, я использую поглощенную энергию, чтобы броситься к нему. Область позади меня взрывается, пораженная моим навыком и атакой тролля. Летя по воздуху, я чувствую, как гравитация тянет меня вниз, и использую вооружение, чтобы создать шип в руке. Он толстый и острый только на конце, но это лучшее, что я могу сделать. Я достигаю монстра, и мое полупрозрачное оружие вонзается глубоко в его бедро, и я едва держусь за него под огромной гравитацией, тянущей меня вниз. Монстр рычит и поворачивает голову ко мне. Вспышка молнии освещает окрестности, придавая его лицу зловещий вид и делая его еще более страшным. И что теперь? Глава 55. Замыкающийся круг. Рев почти оглушает меня, и я слышу его даже сквозь свою концентрацию, будто он вовсе не подвержен его влиянию. Увидев, как рука монстра тянется ко мне, я отпускаю, и мое тело мгновенно падает на землю гораздо быстрее, чем должно, под действием гравитационного поля. Тролль пытается раздавить меня. Я поглощаю столько энергии, сколько могу, и вновь устремляюсь вперед, на этот раз выходя из поля. Я перекатываюсь несколько раз, поглощаю собственную энергию, затем высвобождаю часть, чтобы встать быстрее. Остальная энергия рассеивается вокруг. Атака тролля снова попадает в место, где я только что стоял, и там появляется идеально круглая воронка. Затем я замечаю, что нога тролля заживает. Что за чертовщина? Как это справедливо? Я продолжаю бегать, по крайней мере позволяя другим монстрам попадать под атаки тролля, пока размышляю. Его регенерация делает его еще более раздражающим. Я уверен, что смог бы его прикончить, если бы было достаточно времени, но так. Тес сбрасывает несколько обычных камней в гигантского тролля, но как только они входят в область вокруг него, они с силой падают вниз. Поэтому она делает то, что сделал бы я. Два куска руды, сдавленные ее навыком до формы, напоминающие толстое копье, взмывают высоко в небо, окруженные красной и белой молнией, сияющей ярче, чем падающие с неба капли дождя. Они летят высоко над троллем, вне досягаемости его навыка. Затем я чувствую ману от тес, и железная руда начинает светиться еще ярче, падая прямо на гигантского тролля. Когда они входят в область его навыка, они ускоряются еще больше, и пугающий свист пронзает плотный дождь. Они поражают голову тролля как две массивные пули, и гейзер крови и костей взрывается вокруг, за которым следует удар молнии с неба, поражающий руды, зарытые глубоко в голове монстра, заставляя ее буквально взорваться. Вы победили гигантского тролля, ур. 19. Навык вокруг монстра исчезает, и я вижу, как Тесс приближается к трупу, чтобы вернуть контроль над своими теперь уже деформированными оружиями. Спустя несколько часов дождь становится опасным. Я замечаю, что капли дождя пронзают кожу более слабых монстров, как крошечные острые пули, и даже чувствую, как они ранят мою кожу. Это заставляет большинство слабых монстров убежать и спрятаться, позволяя нам перегруппироваться. Все справляются с этим по-разному. Тесс и Ким вообще не позволяют каплям дождя касаться их, держа Лили рядом. Кевин постоянно отражает их. Хедвин, все еще жив и здоров, продолжает получать удары капель, но когда они входят в область вокруг него, мана исчезает из них, и они перестают светиться, бьют по нему как обычный дождь. Еще несколько человек сбились рядом с ним. Майя движется, окруженная теперь более прочной броней, покрывающий даже ее голову, и это, похоже, ее не затрагивает. Что касается Софии и Изабеллы, они стоят под чем-то, что можно описать как зонтик из ярко-оранжевого огня. Область не такая большая, но она испаряет каждую каплю воды поблизости. А я использую это как возможность тренировать свое вооружение. Оно не такое прочное, как у Майи, но даже если трескается в некоторых местах, я быстро чиню его с помощью своей маны. Огромное потребление маны становится проблемой, поэтому мы продолжаем двигаться обратно к пещере, которую использовали раньше. Хдвин знает путь, и мы следуем за ним. Группа людей, которые набросились бы друг на друга при первой возможности, собранных вместе лишь для увеличения шансов на выживание. Доверие, что это такое, можно ли его съесть? Его нет. Дружба, может ли она убить пепельного медведя? Сотрудничество, я просто использую их, а они, меня. Мы приближаемся к пещере, пробиваясь через все меньшее число монстров, пока их не остается вовсе. Дождь становится легким и менее плотным, с меньшим количеством капель, но еще более опасным. Я уже перестал тренировать свой навык и просто продолжаю поглощать кинетическую энергию от капель, недостаточно, чтобы остановить их, но достаточно, чтобы уменьшить воздействие. Хдвин, изо всех сил старающийся поддерживать свой навык на большой площади против усиливающегося дождя, в конце концов сокращает его радиус с удивленным стоном. Водитель автобуса, Джейкоб, стоящий на краю, выходит из области, и дождь падает на него в полную силу. На мгновение вокруг его тела появляется какой-то барьер, но он быстро рушится, и дождь пронзает его тело как иглы. Сотни красиво светящихся капель разрывают его тело за секунду, и даже крик не срывается с его губ. Хдвин не замедляется и лишь бросает взгляд на тело, прежде чем больше капель превращают его в кровавую кашу. Мы входим в пещеру и в какой-то момент используем наши сильные тела, чтобы копать еще глубже, когда дождь начинает прорывать камень. Проходит ужасающие часы, и затем, после того, что кажется вечностью, дождь прекращается, и два солнца снова появляются на небе. Все изменилось в одно мгновение. Мгновенно, будто кто-то щелкнул выключателем. Это беспокоит меня до глубины души, даже больше, чем пепельный медведь или смертоносный дождь. Время медленно идет, и все еще нет монстров. 1 час, 2 часа, 3. Ни звука из леса. Некоторые люди начинают кричать друг на друга, нервы на пределе, но никто не тратит больше энергии, чем необходимо. Все готовятся к тому, что должно произойти. Все знают, что это не конец. Просто затишье перед бурей. Мы продолжаем копать глубже внутри пещеры. Майя и я используем навыки, чтобы создать что-то вроде лопаты. Тесс и Ким вырывают камни из стен. Кевин устраивает небольшие взрывы, чтобы убрать большие валуны, а остальные либо выносят землю, либо помогают, как могут. А пес, он все еще со мной. Даже сквозь дождь он держался рядом с Тесс и Ким, а теперь использует свои щупальца из фиолетовой маны, чтобы хватать мелкие камни и оттаскивать их. Дождь не возвращается. Вместо этого я чувствую сотни мановых сигнатур, приближающихся к пещере. Не желая оказаться в ловушке в выкопанном туннеле, я подхожу к входу, но понимаю, что бежать некуда. Вокруг нас сотни, возможно, тысячи монстров. Все они молчат. Волки, гоблины, тролли, пауки, медведи. Они не издают ни звука, просто стоят в гигантском кругу вокруг нас, уставившись в нашу сторону. Тесс перестает использовать свое дальновидение, говоря, что на это страшно смотреть. Почему-то я становлюсь спокойнее, даже не углубляясь в свою концентрацию. Вот и все. Паршивый первый этаж, 0 из 10. Засыпать вход в пещеру, у них есть тролли. Прорваться, насколько я могу чувствовать, монстры есть даже за пределами моего восприятия. Я следую за пульсом маны Софии и останавливаюсь перед ней. Сколько ты можешь контролировать? Еще один импульс в сторону монстров. Не более нескольких десятков, только низкоуровневых. Или 2-3 более сильных монстров. Это даже близко недостаточно. Хорошо, Тесс, Ким, вы начнете атаку, как только они пойдут на нас. Используйте камни из выкопанного туннеля. Софи, сосредоточься на контроле троллей и попробуй заставить их атаковать других. Твоя сестра сожжет столько, сколько сможет, когда они войдут в ее зону. Затем Тесс сможет бросить несколько горящих трупов в остальных. Я оглядываюсь, и никто ничего не говорит. Все взгляды устремлены на меня, но на этот раз я смотрю в глаза каждому. Когда они подойдут ближе, Мы все будем сражаться. Единственной в тылу останется Лили. Да, я все еще эгоист. Мне нужна Лили, чтобы вернуть руку. Поэтому, как я сказал, я постараюсь защитить ее. Никто не возражает. Либо им все равно, либо они тоже считают, что лучше не дать нашему целителю погибнуть напрасно. И мы ждем. И ждем еще. Мы съедаем последние остатки еды и допиваем воду. Я чувствую себя все спокойнее по мере того, как проходит время. Я сделал все, что мог. Я упорно трудился. Я терпел боль. Теперь я буду сражаться, пока мое тело не сломается. Я смотрю на обратный отсчет. Остается 1 час, когда монстры нападают. Тихо, не издав ни звука. Глава 56. Угли. Они бросаются на нас в безумном порыве. Тролли не обращают внимания на монстров под ногами и продолжают наступать на гоблинов, пауков и волков. Медведи растаптывают мелких монстров и отталкивают других. Даже умирая, они не издают ни единого крика боли, и прежде чем войти в зону досягаемости Тессы Кима, десятки из них уже гибнут. Когда они приближаются, на них обрушивается град стремительно летящих камней. Одни большие, другие маленькие, но все опасны. Монстры продолжают погибать, а новые взбираются по их мертвым телам. Затем Монософи окутывает их, и несколько самых крупных троллей обращаются против орды монстров. Ей удается подчинить даже одного из гигантских троллей, и он начинает без остановки применять свои гравитационные атаки. По всему лесу появляются огромные круглые воронки, уничтожая деревья и сметая монстров под силой навыка. Так тролли сеют хаос. Вскоре остальные монстры перестают игнорировать контролируемых существ и нападают на них. Мелкие лишь раздавливаются, входя в гравитационное поле гигантского тролля, но некоторые медведи и другие невоздействованные тролли прорываются и атакуют монстров. Еще больше из них гибнет в процессе. Я чувствую, как Софи переключает внимание на другого гигантского тролля после гибели первого, и все повторяется. Она перестает пытаться контролировать мелких троллей и продолжает захватывать одного гигантского тролля за другим. Каждый раз монстры прекращают наступление на нас и сосредотачиваются на убийстве гигантских троллей. Мы выигрываем драгоценное время, и еще больше монстров гибнет, пытаясь одолеть массивных гигантских троллей. Я даже не пытаюсь считать, сколько их, но в голове появляется новая тревога. Получает ли она опыт? Наконец, последний гигантский тролл падает, и София опускается на колени. Она не теряет сознание, но близка к этому. Из ее носа течет кровь, и несколько мелких сосудов в глазу лопнули. Волны монстров снова начинают наступление, и те с Кимом непрерывно бросают в них все, что могут. Затем пламя Изабеллы охватывает окрестности, и даже Кевин продолжает бросать в монстров мелкие камни, заряженные его горением. Я сожалею, что мы не можем поджечь лес. Он все еще мокрый из-за дождя, и большинство деревьев разрушено. Тем не менее монстры продолжают гореть, не издавая криков боли. Они движутся, пока горящие тела позволяют им, затем падают, а пламя с их трупов поджигает других. Я чувствую приближение чьего-то присутствия, и что-то во мне движется. Я бросаюсь вперед и хватаю за шею фантомного гоблина, пытающегося пробраться в пещеру. Я сжимаю, пока его голова не отделяется от тела. Кровь пачкает мою руку, и я стряхиваю ее. Затем, игнорируя окружение, топчу его труп. Хлюп. Его голова взрывается, как перезрелый фрукт, а грудь вминается под моими ногами. Ублюдок. Я возвращаюсь к наблюдению за окрестностями, и больше нет других скрытных нападающих. Вернувшись на позицию, замечаю, что Тесс атакует дальних монстров, а Ким сосредоточен на бросании камней в тех, кто ближе к пещере. Наша передовая еще не вступила в бой, но, видя все уменьшающиеся кучи камней, понимаю, что это скоро произойдет. Я посылаю ману как можно дальше и чувствую, что монстров даже больше, чем в начале, хотя так много из них уже погибло. Как, черт возьми, это можно пройти? Мы что-то сделали не так? Мы настолько слабы? Невозможно ли пройти это одному сильному индивиду? И цель первого этажа, чтобы мы все стали как можно сильнее? Исследуя маной, я ощущаю что-то знакомое, кусок амулета, привязанный к волку. Что за черт? Как он все еще жив? Монстр-волк низкого уровня тоже бросается на нас и вскоре погибает от одной из атак. Когда он умирает, я чувствую слабый импульс маны от куска амулета, который привязал к его шерсти. С моим улучшенным восприятием понимаю, что это похоже на связь близнецов. Он посылает куда-то сообщение, своего рода зов. Черт, я быстро проверяю таймер. Остается еще 30 минут. Пещера сотрясается, и пыль начинает сыпаться с потолка, когда некоторые монстры начинают атаковать ее. На передовой уже идет бой. Хадвин, Кевин, Майя и близнецы сражаются вблизи с монстрами, и я присоединяюсь к ним. Сразу же на меня бросается гоблин-воин, но я уклоняюсь и бью его по голове, усиливая свое тело. Вы победили гоблина-воина, ур, 6. Еще один, на этот раз я хватаю монстра за шею и бросаю его в орду, где его затаптывают насмерть. Вы победили гоблина, ур, 5. Горящий волк бросается на меня, но я поглощаю кинетическую энергию окружающих монстров и отталкиваю его в других, которые тоже начинают гореть. Хорошо, они приближаются с горящими телами. Плохо. Я поглощаю все больше энергии и снова отталкиваю их, на этот раз с максимальной силой. Тесс продолжает хватать горящие трупы и бросает их как можно дальше. Несколько горящих монстров пытаются добраться до Хадвина, но как только он поворачивается к ним, я чувствую активацию его маны, и пламя вокруг монстров рассеивается, словно погашенное сильным ветром. Он добивает их массивной дубиной в руках. Некоторые мелкие монстры подходят к нему ближе, но их атаки не проникают через его кожу, и я ощущаю ману вокруг его тела. Майя держит в руке полупрозрачный острый посох вместо копья и продолжает пронзать монстров. Спокойно, и каждый раз, когда монстр приближается, она либо уклоняется благодаря высокой ловкости, либо использует созданную из маны броню для поглощения удара. Кевин продолжает создавать взрывы на ладонях и отражает атаки монстров. Чем сильнее они атакуют, тем сильнее их отбрасывает, но я вижу, что это дается ему с трудом. Всем тяжело, особенно близнецам, которые уже ранены в нескольких местах, сражаясь спина к спине с каждым, кто до них добирается. Я активирую свое вооружение и держу в руке нечто большее, похожее на шип, чем на меч. Я продолжаю пронзать каждого монстра на пути, замедляя их и нанося удары в глаза и шеи. Мана течет по моему телу, но я осторожен с ее использованием, зная, что худшее еще впереди. Волк прыгает на Кевина, пока он повернут к другому монстру, и я использую свой навык, чтобы замедлить его в воздухе. Затем, используя поглощенную энергию, бросаюсь и ударяю монстра плечом, отталкивая его от Кевина. «Спасибо», едва выдыхает он, снова сражаясь с другим монстром. На его лбу пот, все больше монстров проникает внутрь, и раны накапливаются. Хадвин хромает, Майя больше не использует броню, отражение Кевина слабее, чем раньше, а близнецов нигде не видно. Тесс и Ким едва способны бросать камни, лишь силой воли они держатся на ногах. Затем я ощущаю шепот ужасающей маны на краю восприятия. Пока другие монстры неестественно тихи, глубокий, низкий рык раздается вокруг, и мы слышим его даже внутри пещеры. Рык медведя. Монстры замедляются и останавливаются, затем все разом поворачиваются в одном направлении. Я чувствую волну маны, которая пугает меня и напоминает о том, что я хочу забыть. С одной стороны леса я замечаю ярко-оранжевые языки пламени. Вскоре вокруг огня начинают светиться искры. Подгоняемые ветром, они несутся по воздуху и падают на монстров, которые мгновенно загораются. Десятки, сотни монстров сгорают до пепла в мгновение ока, и я замечаю медведя, идущего среди трупов, пока вокруг мерцает горячий воздух. Он идет с пугающе уверенной походкой. Пепельный медведь, ур, 25. Его мана расширяется и охватывает огромную область, и затем пепельный медведь смотрит прямо на пещеру, смотря прямо на нас. Глава 57. Непреклонный зверь. Монстры впадают в безумие и начинают визжать. После долгих часов тишины это звучит пугающе и вызывает дрожь по спине. Крики полны ненависти и ярости, все монстры бросаются на медведя, лезут друг на друга, чтобы добраться до него первыми. Но пепельный медведь не обращает на них внимания. Он продолжает идти, и искры яркого оранжевого цвета, размером с виноградину, мгновенно поджигают монстров. Боевые тролли, грозовые медведи, двуглавые волки, каждый монстр загорается после того, как его касается искра, словно они сделаны из самого горючего материала в мире. Искры выглядят красиво, медленно паря в воздухе и поджигая монстров. Я проверяю таймер. Осталось 10 минут. Бежим, коротко говорю я Тесс и остальным. И мы делаем именно это, за нами следуют другие. Мы бежим через монстров, которые игнорируют нас, пытаясь добраться до медведя, некоторые из них почти наступают на нас. Поэтому мы уворачиваемся от больших и отталкиваем меньших. Софи воздействует на обезумевших монстров, и они расступаются вокруг ее группы как волна. Хадвин легко игнорирует удары мелких монстров и отталкивает более сильных. Я продолжаю поглощать как можно больше кинетической энергии, используя ее для перенаправления более опасных монстров. После того, что кажется вечностью, монстров больше нет, все они позади нас, но мы все равно бежим. Тессы Ким используют свои навыки, чтобы двигаться быстрее, я делаю то же самое. Лили и Кевин едва успевают за нами с помощью остальных. Не осознавая, куда мы бежим, мы выбегаем на поляну и замираем. Я бы засмеялся, если бы мог. Посреди поляны стоит автобус. Хотя он должен быть в часах ходьбы отсюда, это тот же автобус, на котором мы приехали. Все окна разбиты, вокруг него чистокол из дерева. Из земли торчат деревянные шипы во всех направлениях. Система, ты издеваешься. Тебе весело, 3 минуты осталось. Я замечаю, что рядом парит одинокая оранжевая искра, такая же, как использует пепельный медведь. Что это? Почему? Как мы здесь оказались? Я сжимаю зубы и чувствую, как бисквит толкает мою ногу. Не сейчас, когда я поворачиваюсь, чтобы бежать прочь, ощущаю ману от оранжевой искры, парящей рядом с автобусом. Пламя разгорается, и из огня выходит медведь. Пепельный медведь, ур. 26. Сразу же волна маны покрывает всю поляну, и страх охватывает нас всех, затрудняя мышление, не говоря уже о бегстве. Медведь рычит и делает шаг к нам. Я замечаю многочисленные раны на его теле, но, похоже, они его не беспокоят. Он делает еще шаг, даже не утруждая себя проявлять искры, которые использовал ранее. Лили падает на землю, Кевин застывает рядом с ней, они ближе всех к медведю. Прежде чем кто-либо успевает сдвинуться, медведь достигает их, перешагивая через Лили, которая продолжает кричать. Кевин просто стоит рядом с монстром, не в силах пошевелиться. Затем медведь медленно опускает открытую пасть к девушке. В этот самый момент от девушки под медведем исходит что-то ужасающее. Перед ней формируется сероватое облако маны, из которого вылетают струйки энергии. Навык, который Лили не могла использовать до сих пор, дезинтеграция. Это заставляет монстра на мгновение замереть, но затем он просто опускает пасть, собираясь укусить. Навык первого уровня сталкивается с нижней челюстью медведя, и происходит невообразимое. Отвратительная, ужасающая мана вспыхивает еще сильнее, и несколько нитей вырываются из облака в центре, устремляясь в окружающее пространство. Но основная часть навыка попадает в пасть медведя. Без всякого сопротивления нижняя челюсть медведя исчезает, словно оторванная с невероятной силой, и кровь начинает медленно стекать с его отсутствующей нижней челюсти прямо на девушку под ним. Пепельный медведь замирает и наклоняет голову, словно удивленный, но я уже там, вытаскиваю Лили и отбрасываю ее подальше. Я избегаю последних остатков ее навыка с крайней осторожностью. Когда я пытаюсь схватить Кевина, я замираю. На меня смотрит единственный безжизненный глаз, и половина его лица отсутствует, уничтоженная навыком Лили. Затем его тело обрушивается на землю. Ах, я погружаюсь в глубокую концентрацию. Усиливая свое тело, я прыгаю как можно дальше, и когда собираюсь бежать прочь, новая волна маны накрывает всю область, приклеивая наши ноги к земле. Я оборачиваюсь и смотрю на медведя, который просто смотрит на меня. Несмотря на отсутствующую нижнюю челюсть и кровь, льющуюся как водопад, глаза монстра остаются спокойными, и из его тела исходит огромный выброс маны. Затем медведь снова опускает голову и пытается укусить тело Кевина, но не может. Он замирает, и одна из его лап наступает на руку мальчика. Хруст. Он вонзает оставшиеся верхние зубы в тело, но не может откусить. Он останавливается. Затем, медленно и намеренно, он смотрит на меня, и вокруг начинают появляться маленькие оранжевые искры. Осталась 1 минута. Я кричу сквозь страх, вызванный навыком медведя, и моя мана вспыхивает, ослабляя его воздействие на меня. Затем я делаю то, что не мог сделать до сих пор, хотя пытался много раз. Я активирую вооружение и манипуляцию маны и комбинирую их. Вместо брони я создаю маленькие шарики светло-голубой маны, которые летают вокруг моего тела. Больше. 10 из них. Больше. 1000. Сотни маленьких светящихся шариков парят в воздухе вокруг меня, подобно искрам медведя, и я направляю их на него. Они медленные и совсем не опасные. Медведь не уклоняется, но вместо того, чтобы ударить его, Они сталкиваются с искрами вокруг монстра и взрываются. Только около 10 шариков сталкиваются с навыком пепельного медведя, но этого достаточно, поскольку цепная реакция заставляет взорваться остальные. Огромный шар горячего пламени взрывается, медведь в центре, и волны жара заставляют меня несколько раз отступить назад. Но этого недостаточно. Я знаю, что этого не хватит. Из пламени выходит медведь, его мех лишь обгорел, он все еще кровоточит из отсутствующей нижней челюсти, что делает его еще более ужасающим. Рык раздается из монстра, искажаемый из-за раны, делая его более пугающим, чем прежде. Громкий свист наполняет окрестности, и два покореженного куска железа летят к медведю, вокруг них слышно потрескивание молний. Монстр просто смотрит на них и снова рычит, они медленно плавятся в воздухе, теряя половину своего объема, затем слабо ударяют по медведю и падают на землю, молния исчезает. Еще больше объектов летит, камни, маленькие деревья, куски деревянного частокола. Все это лишь слегка отталкивается, приближаясь к медведю, и загорается от жара, который он излучает. Осталась 1 минута. Я не смею приблизиться, поэтому продолжаю стрелять шариками маны в медведя. Я делаю их меньше, плотнее, двигаю их быстрее, но они горят так же, как и все остальное, рассыпаясь в воздухе. Затем медведь делает шаг к нам, и мы пытаемся бежать. Но как только мы входим в лес и проходим мимо нескольких деревьев, поляна снова появляется перед нами, вместе с медведем. Это навык медведя? Система издевается над нами? Что происходит? Медведь бросается на нас, затем замирает в середине движения, но лишь на секунду, прежде чем снова продолжить. Я слышу болезненный крик Софи, которая пыталась его остановить, и она падает на землю, держась за голову. Навык Хадвина срабатывает и давит на медведя, пытаясь нарушить ману монстра, но отменяется из-за огромного запаса маны медведя, и мужчина отбрасывается назад. Затем Тес сбрасывает в пепельного медведя весь автобус. С громким скрипом он поднимается в воздух, парит на высоте моей головы и летит к монстру, который просто стоит там, смотрит на него почти с любопытством. С громким звуком скрежещущего железа автобус приземляется на медведя, почти полностью его накрывая. Затем Тес спадает на землю, и я едва чувствую от нее ману. 10 секунд. Под автобусом что-то движется, пламя начинает медленно светиться под ним. Вскоре я вижу, как автобус буквально плавится, затем взлетает в воздух, железные части светятся от поглощенного тепла. Автобус падает, а невредимый медведь смотрит на меня, воздух вокруг него колышется от жара, который излучает его тело. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Появляется нечто, что я могу описать как гигантскую дыру в воздухе, почти достигающую неба, достаточно широкую, чтобы через нее могли проехать несколько машин, и достаточно высокую, чтобы достичь вершины небоскребов. Через эти ворота, этот ход, я вижу небольшие холмы, покрытые красивой яркой зеленой травой, которая колышется под дуновением ветра. Небо там голубое и чистое, с одним солнцем. 2 этаж, глава 58, пепельный медведь. Я ощущаю движение маны пепельного медведя, и одновременно вокруг меня появляются сотни шариков из маны. Вокруг медведя загораются оранжевые светящиеся искры. Затем я направляю свою ману на медведя, как и он выпускает свою. Моя мана несравнимо слабее, но это не имеет значения. Ее достаточно, чтобы активировать навык медведя. Несколько искр пролетают рядом со мной, и я поспешно уклоняюсь, вспоминая, что случилось с монстрами. Затем светящаяся искра разгорается в гигантское пламя, и я уже знаю, что будет дальше. Мана мгновенно течет по моему телу, полностью сосредотачиваясь на защите, делая мою полупрозрачную броню настолько прочной, насколько возможно, и затем еще сильнее. Я закаляю ее, не обращая внимания на скрипящие под давлением маны тела. Из пламени взорвавшейся искры выходит медведь и мгновенно размахивает лапой в мою сторону. Я уклоняюсь и поглощаю столько энергии, сколько могу. Кажется, что я не поглотил и 1/10. Я не способен принять больше из-за ужасающей силы атаки. Затем воздух вокруг медведя искажается, и меня накрывает ужасный жар. Сначала он слабый, но быстро набирает силу, требуя времени, чтобы достичь полной мощности навыка. Моя кожа словно горит, и броня вокруг моего тела начинает плавиться. Я высвобождаю поглощенную энергию и толкаю себя к входу на 2 этаж. Я на мгновение останавливаюсь и поглощаю свою собственную энергию, замирая на месте. Затем хватаю без сознания тело Лили и бросаю ее через воздух прямо к входу. Рядом со мной появляется искра, и я отскакиваю в сторону. Медведь мгновенно возникает на этом месте из пламени. Я высвобождаю немного энергии и выталкиваю Тесс из жара медведя, и она также спотыкается к входу, бросая на меня последний взгляд, прежде чем падает внутрь благодаря моему толчку. Я мчусь между искрами, благодаря моему восприятию маны, которая предупреждает меня, ощущая массивную ману от искр, которые медведь использует для появления. В воздухе парит десятки искр, красиво освещая мое окружение, но смертельно опасных, так как одно касание означает смерть. Только благодаря моему восприятию маны я выживаю, мчась к входу после того, как отвлек медведя подальше от него. Искры вокруг меня не поддаются кинетической энергии, поэтому я создаю несколько шариков маны и взрываю их, прежде чем броситься назад. Не имея рядом искры для использования, медведь просто бросается на меня. Он быстр, но я быстрее, и вход всего в вытянутой руке от меня. Монстр, кажется, понимает это и останавливается, издавая ужасающий рык, и мы смотрим друг на друга. Вход прямо здесь, а страшный враг позади меня. Через дверь я вижу, как Тесс кричит что-то мне, но звук не проходит. Она пытается пройти, но ее отбрасывает назад, и она просто стоит там, уставившись на меня, прямо в глаза. Там же находится Бисквит, вместе с Лили, Кимом, Софи, Изабеллой, Майей, Хадвином и каким-то образом даже обоими близнецами. Только изуродованный и обожженный труп Кевина лежит где-то позади медведя. Страх продолжает заставлять меня бежать, скрываться, спасать свою жизнь. Это не навык медведя, а мой собственный страх, мои воспоминания о том, через что я прошел. Воспоминания о жалком состоянии, в котором я был, не способный ничего сделать. В этот момент я могу бежать. Это всего лишь маленький шаг. Я вижу, как Тесс вздыхает и закрывает глаза, прежде чем я делаю шаг в сторону от входа, к медведю. Эй, ублюдок, повеселился? Я чувствую, как улыбка расползается по моим губам, когда я двигаю плечами и издаю хруст. Наконец-то, кажется, будто груз свалился с моих плеч. Я чувствую себя свободным. Я стряхиваю напряжение с оставшейся руки и несколько раз подпрыгиваю на земле босыми ногами. Медведь ничего не делает, и я делаю еще один шаг дальше от второго этажа и ближе к монстру. Ты знаешь, через что я прошел из-за тебя. Я перестаю сдерживать свою ману, и она вспыхивает сильнее, чем когда-либо. Но я не беспокоюсь. Это моя мана, поэтому я лучше контролирую ее. Я подчиняю ее своему контролю, пока она рычит, угрожая разорвать меня. По всему моему телу открываются кровавые раны, вены вздуваются, некоторые из них разрываются, и кровь заливает мое тело. Медведь просто наклоняет голову и также высвобождает свою ману, и вокруг него начинают кружиться десятки искр. Одновременно вокруг меня появляются десятки шариков из маны. Все они движутся одновременно, встречаясь на полпути между нами. Мощный взрыв отбрасывает меня, и я чувствую, как броня вокруг моего тела трескается. Быстрая искра пролетает позади меня, и я не бегу. На этот раз я вкапываю ноги в землю и вкладываю все, что у меня есть, в броню, покрывающую большую часть моего тела. С вспышкой маны медведь выходит из пламени и размахивается в мою сторону, но я уже уклоняюсь под его лапой. Затем волна жара накрывает меня, постепенно усиливаясь. Я сжимаю зубы, мое сердце качает ману как безумное, и мой мановый контур работает на пределе, когда я перемещаю ману по телу с головокружительной скоростью. Шлем, покрывающий мою голову, начинает плавиться, и я смотрю на медведя только через свое восприятие маны. Его мановые пути через конечности создают образ медведя в моей голове, и я уклоняюсь от него. В моей руке появляется острый шип, и в ушах начинает звенеть, когда колебание покрывает его. Моя рубашка загорается даже сквозь броню, и я начинаю получать ожоги и волдыри по всему телу из-за жара. Я задерживаю дыхание, чтобы не вдыхать горячий воздух в легкие. Я высвобождаю всю поглощенную кинетическую энергию и толкаю шип в своей руке, почти вывихнув ее от резкого ускорения. Шип проходит через место, где была челюсть медведя, прямо к вершине его головы. Время замедляется, и в черно-белом мире концентрации я слышу свое и медведя дыхание. Единственный цвет вокруг нас – моя светло-голубая мана и красиво светящиеся искры вокруг. Шип в моей руке продолжает плавиться, и я продолжаю восстанавливать его, все больше сосредотачиваясь на шипе, что ослабляет броню вокруг моего тела, что приводит к более серьезным ожогам. Но это ничего. Если я выживу, они заживут. Мне просто нужно убить монстра передо мной. Шип ломается, но я восстанавливаю его и усиливаю колебания. Я еще больше концентрируюсь, и звук уведомлений раздается где-то далеко. Я выталкиваю каждую унцию своей маны, и шип наконец проходит сквозь голову монстра. Затем его лапа бьет меня. Я поглощаю столько энергии, сколько могу, и сразу использую ее, чтобы оттолкнуться от медведя, но удар оставляет рану вдоль всей груди. Я падаю и перекатываюсь несколько раз, затем отталкиваюсь от парящей рядом искры, катясь еще несколько раз, пока не оказываюсь вне досягаемости. Вокруг меня больше нет искр, и медведь не двигается, но я заставляю себя подняться на ноги. Я вдыхаю все еще теплый, но гораздо более прохладный воздух, чем тот, что был вокруг медведя, и клянусь, никогда не было так приятно дышать. Я смотрю на пепельного медведя. Он все еще стоит там, но из головы течет еще больше крови. Один из его глаз весь в крови и ослеп. Затем он делает шаг ко мне. Ха-ха. Я вздыхаю и готовлюсь. Очевидно. Я вновь протягиваю руку и хватаю свою ману, формируя парящие шарики маны вокруг себя, едва удерживаясь на ногах. Медведь делает шаг. Затем еще один. Последний, и пепельный медведь падает на землю и перестает двигаться. Его единственный глаз все еще смотрит на меня. Я жду, и жду. Затем я получаю уведомление. Вы победили пепельного медведя, ур. 26, ур. 23, ур. 24. Я падаю на землю и распускаю шарики маны, вкладывая каждую оставшуюся крупицу маны, чтобы поддержать свое тело. Я вкладываю очки характеристик в выносливости и выдыхаю, глядя на труп огромного медведя. Проходит минута, пока я продолжаю смотреть на мертвого монстра передо мной. Трудно поверить. Затем до моих ушей доносится визг монстров из окружающего леса. Черт, думаю, это решает вопрос о том, могу ли я остаться на первом этаже и не идти на второй. Насколько быстро могу в своем состоянии, я поднимаюсь на ноги и ковыляю к входу. Мое тело падает на землю, добавляя еще несколько царапин к моему ужасному состоянию, но я ползу немного, прежде чем встать на колени, затем на ноги, продолжая ковылять к гигантскому входу на второй этаж. Визги звучат все ближе и ближе, и вскоре монстры начинают выходить на поляну, как раз когда я прохожу через гигантский дверной проем на второй этаж. Мгновенно вход исчезает за мной, и я просто падаю и поворачиваюсь, чтобы лечь на спину. Трава кажется приятной, а воздух таким освежающе холодным по сравнению с тем, что был нагрет этим проклятым медведем. Я чувствую, как кто-то преклоняет колени рядом со мной, и вскоре теплая мана начинает течь в мое тело. Приятно, раз уж ты здесь, попробуй отрастить мою руку. Когда я поднимаю взгляд, я вижу, что Тесс стоит ко мне спиной, и вокруг нее парит несколько камней, потрескивающих красной и белой молнией. Напротив нее стоит Майя в своем вооружении и держит в руке полупрозрачное копье. Даже Худвин, кажется, ждет шанса, а Софи, ну, я уже чувствую, как ее мана тянется ко мне. Значит, вот и все с отдыхом. Я сажусь и, с помощью руки, встаю на ноги, покачиваясь из стороны в сторону, пока делаю это. Значит, вот как это будет, не стесняйтесь попробовать, говорю я, и мой голос звучит слабым даже для меня самого, но они слышат и смотрят на меня. В их взглядах ощущаются обида, страх и желание воспользоваться возможностью. Я вам наваляю. На этот раз мой голос звучит сильнее, и моя мана вновь вспыхивает. Глава 59. Выберите свой основной класс. Эй, Майя, не говори мне, что ты все еще обижаешься. Это не действует, и ее глаза остаются спокойными, когда она делает шаг. Затем камень размером с мою голову летит в нее, ударяя в грудь с полной скоростью. Только ее навык спасает ее от страшной раны. Она взлетает в воздух и несколько раз перекатывается по земле, пока вокруг ее тела потрескивают молнии, игнорируя, кажется, ее броню. Крик вырывается из ее уст. Самое удивительное, она не смогла уклониться, даже с ее высокой ловкостью. Вот насколько быстро летел камень. Ни шагу больше. Почти кричит Тесс, и кажется, что земля дрожит, а камни кружатся вокруг нее быстрее, чем раньше. Она поворачивается к Софи и яростно указывает на нее пальцем. «Софи, клянусь, если ты что-то попробуешь, ты уйдешь первой. Я смогу это почувствовать». Тесс указывает на брюнетку, которая прячет сестру за спиной и поднимает руки вверх в защитном жесте. «Тесс, Ты не можешь быть серьезной. Этот парень просто сумасшедший. Хадвин подходит ближе, и я чувствую, как мана активируется в его теле. Он собирается нарушить навык Тес. Он делает еще шаг, и два камня быстро ударяют его один за другим. Он отлетает даже дальше Майи и быстро встает на ноги, казалось бы, лишь слегка раненый. Сумасшедший больше, чем вы все. Не говори ерунды, Хадвин. Скажи мне, что случилось с Деймоном, с Домиником, с Джейкобом. Еще один камень летит в Хадвина и снова ударяет его, заставляя отлететь и прокатиться еще дальше по траве. Его стон звучит более болезненно, и он пытается подняться на ноги. «Держи свою чертову задницу на земле, или получишь еще», — резко шипит Тес, и мужчина прекращает двигаться. «Черт возьми, что за чертовщина? Почему ты такая крутая?» «Тес, я думаю, Софи пытается использовать свой навык», — говорю я, и названная девушка мгновенно поднимает руки выше и кричит. «Чушь, я ничего не делаю. Это почти заставляет меня улыбнуться, глядя на них всех такими. Прекрати, Натаниэль. Я знаю, ты хотел бы избавиться от них, но хотя бы подожди, пока мы не узнаем, что из себя представляет второй этаж. Хорошо, мне это не нравится больше, чем тебе, но нам, возможно, понадобимся друг другу. Думаю, вот и все. Выживание – месть. Не будем поддаваться эмоциям и уничтожать полезные инструменты только из-за обиды на тех, кто пытался меня убить. Опасные, раздражающие и иногда даже не такие уж полезные инструменты. Да, пока что, конечно, кажется, что я просто откладываю это и играю с огнем, но такова ситуация, в которой мы находимся, и, в отличие от них, я, похоже, могу контролировать себя намного лучше.